Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу о новом виде мошенничества, который связан непосредственно с вашими пластиковыми картами. Я думаю, многие видели в новостях в последнее время, показывают, что из банка были похищены персональные данные клиентов банка. Утром в новостях можно услышать, что похищены были данные 500 человек. Вечером уже можно слышать, что 5000 было похищено в том же самом банке. Ну, я понимаю, что администрация банка всячески пытаются эту информацию замалчивать, потому что сами понимаете, что если клиенты банка будут узнавать об этом, естественно, будут закрывать счета и искать для обслуживания своих зарплатных карт другие банки. Поэтому сами понимаете, чтобы не развивать панику в обществе, эта информация замалчивается. Эта схема мошенничества очень коварная, потому что реально можно все потерять свои накопления, которые вы хранили на своих банковских картах или счетах. И сейчас я более подробно расскажу, как эта схема работает. Ну а прежде чем мы продолжим, хочу поблагодарить спонсора сегодняшнего видео. Это мобильная игра «Викинги». Хочу сказать, что я и сам играю в эту игру очень активно. Посмотрите, какая прикольная графика. Все детали очень качественно прорисованы. В общем, играть в нее одно удовольствие. Каждый найдет в этой игре то, что зацепит именно его. Для меня это однозначно социальный элемент. «Викинги» — это командная игра. Здесь есть настоящее ощущение братства. Ты решаешь сам, с кем дружить, с кем воевать, что и как прокачивать. Выбирай свой стиль игры и встань в главе могущественного клана. Друзья, я рад анонсировать конкурс, который провожу совместно с создателями игры. «Викинги» уже разыграли множество призов, а в этом месяце разработчики подготовили просто бомба конкурс. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца октября среди других участников. Я считаю, что это очень круто, потому что это сделать несложно и может каждый. Ребят, каждый ваш переход по моей ссылке помогает развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании к видео, ведь вдобавок к этому вы получите 200 голды и бесплатный щит. Не забудьте это видео досмотреть до конца и ищите меня в игре под ником Zizovich36. Вперед! Данная схема мошенничества работает очень просто. В банке, где когда-то вы получали свою пластиковую карту, хранятся все ваши данные, которые вы сами предоставили банку, как раз таки когда оформляли вашу карту. На самом деле банки не идеально защищают ваши данные, и иногда некоторым людям удается их похитить. И после того, как ваши данные были похищены, человек, который их украл, тупо продает их мошенникам. И поверьте мне, друзья, желающих среди них приобрести ваши персональные данные очень много. По той простой причине, что обладая вашими данными, можно обнулить все ваши банковские счета. Теперь, когда ваши данные в руках у мошенников, сделать это очень просто. Остается найти продажного нотариуса, который сделает доверенность от вашего лица, что вы доверяете переоформить свою сим-карту и, соответственно, свой номер телефона на этого самого мошенника. После чего он с этой доверенностью благополучно сходит в любой салон сотовой связи и переоформит ваш номер телефона с вашей сим-карты на свое имя. Ваш номер телефона станет нерабочим, а его сим-карта станет активной с вашим номером телефона. Соответственно, все смс-ки с подтверждениями списаний будут приходить уже на его номер, и он сможет с помощью этих паролей подтверждать эти операции, тем самым списывать деньги с ваших пластиковых карт и ваших банковских счетов. Друзья, вот такой вот способ мошенники придумали, как у вас деньги увести с ваших счетов и пластиковых карт. В общем, я немножко погуглил, немножко почитал информацию и нашел такой способ, который вас обезопасит от этого дела. Но для этого придется съездить в салон сотовой связи и написать кое-какое заявление. Поэтому предлагаю съездить к оператору и узнать, действительно этот способ поможет вам или нет. В общем, поехали в салон. Здравствуйте. Скажите, вы понял. Здравствуйте. Скажите, я вот к вам хотел с вопросом таким обратиться. У меня Теле2 карта. К ней там у меня и Сбербанк, и все привязано. Слышал просто о таком, что сейчас с доверенностями поддельными приходят от нотариусов и переоформляют карту по поддельной доверенности. И там уже номер банковский все привязывают. Я вот хотел... Как-то можно это, от этого от себя обезопасить? Можно запрет по доверенности поставить. Номер телефона? 8-908-135. И паспорт ваш. Пожалуйста. 50 рублей абонент. Запрет по доверенности. Да, запрет обслуживания по доверенности. Есть такая услуга в компании. Угу. Сама сим-карта с собой сейчас? Да, с собой телефон только разрядился. Ну, я вам команду напишу, как подключается и отключается команда эта услуга. А, то есть заявление какое не надо писать, угу. Да? Поэтому для меня она недоступна. Так, а если в будущем я кого-то захочу отключить? Так же командой. А, есть команда. Понял. А, отключение по письменному заявлению в салоне. А, ну, хорошо. То вдруг телефон украдут, и не переоформить не смог. Так, значит, отключаю. А если отключить, то с паспортом отключить в салон. С паспортом в салон, да. Угу. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. Друзья, в общем, что сказать? Сделать все это легко и просто. Даже заявления никакого писать не требуется. Все делается с помощью СМС-команды. Для абонентов Теле2 команду вы видите у себя на экране. У кого другой сотовый оператор, дуйте в салон, вам там все подробно расскажут. Я думаю, что у всех сотовых операторов есть такая услуга. Извините за голос, я немножечко простыл. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.